Стратегия четвертая. Выбрасывайте вещи по истечении определенного времени. Назначьте каждой вещи свой срок годности. Месяц, год, три года. Если за отведенное время вы ни разу к ней не прикоснулись, смело отправляйте в мусор. Что выбрасываем? Инструкции к технике, каталоги и рекламные буклеты, игрушки, документы и папки, книги и журналы, письма и открытки, DVD-диски, одежду, посуду и другие вещи, запрятанные в коробке. Варианты использования стратегии. Первое. Разберитесь с тем, что используется только в определенные периоды жизни. Инструкции и руководство. Подобные книжки мы покупаем из острой необходимости. Нужно разобраться с уходом за малышом, освоить новую машину, компьютер или видеоигру. Для новичков это настоящая палочка-выручалочка, и поначалу мы буквально не расстаемся с такими пособиями. Но стоит освоить азы, и толстенные руководства пылятся на полке. Мы изредка заглядываем в них, чтобы уточнить какую-то мелочь или просто полистать от скуки. В решении важных вопросов они уже не помогают. Как только почувствуете, что период активного обучения позади, смело избавляйтесь от инструкций. В наше время любую информацию можно найти в интернете или обратиться с вопросом к производителю. Зачем держать увесистый том на всякий пожарный? Книги по воспитанию детей лучше всего передаривать тем, кто только готовится стать родителями. Каталоги и рекламные буклеты. Вне зависимости от тематики, информация в каталогах и рекламных материалах быстро теряет актуальность. Обратите внимание на даты выпуска. Обычно их печатают где-нибудь в уголке. Конечно, иногда приятно полистать старый каталог мебели или техники, но практической пользы от этого никакой. Поэтому не оставляйте их у себя надолго. Игрушки. Любимые некогда игрушки постепенно теряют свою притягательность. Ребенок растет, а его увлечения меняются. Дети готовы цепляться за старые игрушки до последнего, и заставить их расстаться с ними крайне сложно, но позволять игрушечным завалам расти нельзя. Заведите традицию. Каждый год в день рождения или около этой даты устраивайте ревизию игрушек и решайте вместе с ребенком, от чего пора избавиться. Хорошо работает принцип из стратегии номер 3. Ограничьте место для хранения игрушек одной коробкой или шкафом определенного размера. Отдавать игрушки семьям с малышами — неплохая идея, но и у них, как правило, игрушек хватает. Так что этот способ расхламления срабатывает не всегда. Второе. Вещи, с которыми можно определиться спустя какое-то время. Документы и папки с бумагами, книги и журналы, письма и открытки, DVD-диски, одежда, посуда и прочие вещи, упакованные в коробки. Все эти категории вещей уже фигурировали в стратегии номер 1. Здесь же действует простой принцип. Если какая-то вещь действительно важна, вы непременно к ней обратитесь в течение отведенного срока. А если за все это время она вам так и не понадобилась, значит, от вещи можно смело избавляться. В первой части книги, принцип номер 3, я говорила, если вещью не пользовались 3 года, она не нужна. Но сроки можно корректировать в зависимости от типа предметов и не обязательно исходить из какой-то строгой логики. Главное — установить временные рамки. Цель одна — создать себе повод для расхламления. Почему эта стратегия эффективна? Как и стратегия номер 3, этот подход открывает множество возможностей для расхламления. Временные рамки нужны, чтобы не хранить вещи вечно после того, как вы перестали ими пользоваться. Истек срок, и никаких поблажек. Избавляйтесь без колебаний. Вы же надеялись, что эти вещи пригодятся когда-нибудь потом. Но это потом так и не наступит. Теперь вы это точно знаете. Со временем вы научитесь быстрее определять, что действительно нужно, а что нет, и перестанете обманывать себя туманными обещаниями. Если установленный срок покажется слишком коротким или, наоборот, чересчур долгим, и вещи снова начнут накапливаться, всегда можно внести коррективы.